по плечу хлопает. «Да, и за голубцы твоей жене буду признателен. Уж больно вкусные. Ключи от квартиры в бардачке». «Спасибо». «Я в самом деле признателен. Широкий жест. Прав у меня с собой нет, да и документов в целом. Гаишники остановят, так неприятности Афанасьеву разруливать. Знает, что рискует. По закону я все еще пациент психиатрической клиники. И все же отпустил. В другой жизни мы могли бы стать хорошими приятелями. Может, даже друзьями. Но это в другой жизни. А в этой я, наконец, увижу Аленку. Ну что, малышка, готова ехать к маме?» Поворачиваюсь я к Люське, как только колымагу завел. Галчонок неуверенно кивает, растерялась. Боится, столько лет прошло. «Доченька, мы едем домой, выше нос!» Знакомые улицы. Аллея с березами, забитая парковка с наставленными в два ряда автомобилями. Вот он, наш дом с нарисованными на всю стену дельфинами. Как же я скучал по всему этому. Машина место найти будет непросто, но мне уже все равно. Останавливаюсь прямо под инвалидкой. Нехорошо это, никогда так не делал, но сейчас все равно. Гаишники во дворах редкие гости, к тому же машина ментовская. Мигалки за стеклом не заберут. Галчонок притих, в окно пялится, ни звука не издала. Понимаю, самому страшно до жути. Нет, это не тот страх, пробиравший до костей, он гораздо глубже. Неизвестность пугает похлеще всех известных миру страшилок. Конечности немеют, в горле ком. Нужно собраться. Вот же тряпка. Ее даже дома может не быть. Сам хотел увидеть, а теперь что? На глаза попадается тоненький силуэт в зеленом пальто. Я бы узнал его из сотен тысяч. Она. Моя Аленка. Сидит на детской площадке с книжкой в руках. Светлые волосы в хвост собрала, плечи сутулит. Сколько раз я ей говорил, осанку нужно держать прямой, спина заболеть может. Алена. Даже не осознаю, как ноги несут навстречу. Машину, кажется, на сигналку запереть забыл. «Одуванчик!» Оборачивается. Как же она красива, ничуть не изменилась. Все та же девочка, в которую я влюбился еще студентом. Нет, только не слезы на глазах. Невыносимо видеть. «Мой одуванчик, только не плачь!» Я сгребаю ее в охапку, что есть сил. Едва на ногах стоит, руки на плечи опустила, дрожит. Как же я долго этого ждал. Ни слова выдавить не могу, да и что говорить, она сама все знает. Уверен, что знает, иначе бы не плакала сейчас, не жалась так. «Гриша, что ты тут?» Не успевает договорить она. Тело тяжелеет. Обморок. «Я держу, ни за что не выпущу. Она моя, всегда была моей». «Мамочка!» — отрезвляет меня детский голосок. Мальчонка, года 4, подбегает, за руку Аленку трясет. «Мама! Мамочка, что с тобой?» Теряется на меня, глазенки поднимает. «Боги, как же он похож на Люську, только волосы светлые!» «Дяденька, что вы с моей мамой сделали?» Шок. Другими словами не опишешь. Да, я знал, что у Аленки есть сын, слышал его голос по телефону, но это сходство, возраст. Мы не планировали. А что, если этот мальчик мой? «С ней все хорошо, не переживай. Это просто диффузное снижение мозгового кровообращения. Она потеряла сознание, обморок. Выдаю я первое, что приходит в голову. Что я несу? Он еще совсем маленький, чтобы понимать такую чушь». Мысли путаются. «Неужели у меня действительно есть сын? Мой сын?» Изнутри ломает, но нужно держаться, не напугать. Не так я представлял нашу встречу с Аленкой. Но это лучшее, что могло произойти. Лучик надежды, мой путь к свету. Главное, все не испортить. «Я Гриша, друг твоей мамы. С ней все будет хорошо». Укладываю жену на скамейку, ноги кверху приподнимаю. Должно помочь, не мог перепутать. Или мог? Идиотизм. Это азы физиологии, каждый школьник знает. Так кровь быстрее прильет к мозгу, и она очнется. Мальчонка с любопытством наблюдает, но оборону держит. Настоящий защитник растет. «Если мама не очнется, я позвоню дяденькам полицейским». Он достает телефон, набирает 102. Умный пацаненок, быстро сообразил. Точно мой, иначе быть не может. «Егор, не нужно никуда звонить, все хорошо, просто голова закружилась», — подает голос Аленка. Глаза открыла, бледная, дрожит, но улыбается, старается улыбаться, пугать малыша не хочет. «Давайте поднимемся в квартиру». «Я помогу?» Подхватываю ее под поясницу, но она не позволяет, глаза в асфальт опустила. «Все не так. Алена!» «Не нужно, Гриша, пожалуйста!» На ресницах блестят слезы. Сколько же боли я ей причинил, смотреть на меня не может. Под землю готов провалиться, но такая роскошь непозволительна. Я виноват перед ней, сам знаю. Но этот мальчик, наш мальчик, это наш шанс все вернуть. Кольца на пальце нет, значит, не замужем, хоть Афанасьев и говорил, что у нее другая семья. Если существует какой-никакой муж, то гражданский, а это не значит ровным счетом ничего. Мы должны попробовать. Она простит, сможет простить хотя бы ради нашего сына. Пойдемте, на нас и так все смотрят. До боли знакомый подъезд, лифт, 15-й этаж. По телу дрожь пробегает, как только на глаза попадается номер 245. Вот она, квартира, в которой мы были счастливы, проживая каждый божий день. «Мамочка, ты хорошо себя чувствуешь?» — спрашивает мальчуган. Совсем малявка, Эрни выговаривает, но видит, что с мамой что-то не так, понять пытается. «Конечно, солнышко, беги в комнату, поиграй, нам с дядей нужно поговорить, хорошо?» Улыбается она, в лоб целует. Егор на меня косится, но слушает. Маме перечить нельзя. Она лучшая, всегда была самой лучшей. А вот я тот еще идиот. «Чай? Я поставлю чайник». Нервничает, пальто на пуфик бросила, взгляд так ни разу не подняла. «Алена, постой!» — останавливаю ее я у самой кухни. «Почему ты не сказала? Я знаю, как вас подвел, тебя, нашу дочь. Но Егор, он мой сын». «Нет, Гриша, Егор не твой сын», — отвечает она. «Чушь это, мой, он копия Люськи и возраст». Мотаю головой, нет, не верю, врет. Ему 4 года, она не могла так скоро найти себе кого-то. Не после смерти дочери. Она не из тех женщин, которые смогут изменить, предать все, что есть. Но я понимаю, она защищается, все это время меня не было рядом, я не смог защитить Галчонка, подвел ее, но сейчас я здесь, я докажу. Сколько ему? 4,5? Нет, ему еще нет 4, через месяц исполнится, — отвечает она шепотом. Пожалуйста, только не кричи, ты его напугаешь. Все не сходится, это какая-то шутка. Голова закипает. Я провел в психушке 5 лет. Наш сын должен быть старше. Она не могла, не верю, не могу поверить. Я заварю чай. Иду за ней, как в тумане. Этот мальчик был надеждой, лучиком света, а выходит, что из всего этого выходит? Что моя жена изменяла мне?